Глава 16. Простые привычки, помогающие стать приятным собеседником и счастливым человеком. Искренность, открытость, внимание к собеседнику. Когда встречаются два интроверта или два человека, неосознанно боящихся общения, часто может возникнуть неловкая пауза, напряженное молчание. И если эту обстановку не разрядить, то общение может стать практически невозможным. Чтобы разрядить обстановку в таких случаях, я обычно переступаю через свою стеснительность и начинаю что-нибудь открыто и искренне рассказывать о себе. Таким образом, я показываю, что я открыта, я искренне, я доверяю, со мной легко и безопасно. Буквально через 5-10 минут такого общения собеседник обычно тоже начинает постепенно раскрываться сам. Иногда людям нужно больше времени, чтобы расслабиться и довериться, иногда меньше. Но в любом случае, когда своей болтовнёй я транслирую в мир, я открыта, я искренне, я доверяю, я не боюсь раскрываться и быть собой, собеседник подсознательно считывает эту установку и постепенно начинает оттаивать, раскрываться и доверять все больше и больше. Очень часто у меня такое бывает, что люди, которые поначалу были зажаты и стеснялись общаться, увидев мою искренность и открытость, открываются сами и начинают просто безумолку трындеть, не давая мне вставить буквально ни слова. В какой-то момент мне даже становится обидно. Чего они столько трындят? Мне же тоже хочется поговорить. В этих случаях я обычно вспоминаю прикольный анекдот. Встречаются два друга. Один из них очень расстроенный, другой спрашивает. «Что случилось? Умер мой любимый попугай». «От чего? От старости?» Нет, от горя, с тех пор, как я женился, ему не удалось вставить ни слова. Внимание к собеседнику и умение не быть эгоистом в общении. Говорить не только о себе, интересоваться собеседником, возвращать или зеркалить собеседнику его вопросы – признак хорошего воспитания, хорошего тона. С такими людьми приятно общаться, и хочется поддерживать общение еще и еще. С теми же, кто зациклен только на себе, со временем общение сходит на нет. В свое время я работала переводчицей и много общалась с иностранцами и переняла у них приятные и полезные привычки в общении. Впоследствии, изучая научные исследования по психологии, я поняла, что все эти приятные и полезные привычки позволяют легко и естественно общаться, наполняя энергией радости и положительных эмоций при общении, без особых усилий всегда пребывать в ресурсном состоянии, просто быть счастливым человеком. Интересно, что все эти счастливые привычки имеют под собой научную основу, их можно измерить, исследовать научно, сравнить с другими типами поведения. Вот они. Благодарность. Все иностранцы, которых я лично видела, были очень вежливые и благодарные люди. Они старались отблагодарить тебя за все, просто за беседу, за время, проведенное вместе, за любую услугу, подсказку, совет. На Западе проводились исследования, и ученые отследили, как меняется гормональный фон человека, когда он выражает благодарность другим людям. Оказалось, что когда мы благодарим кого-то, у нас в кровь выбрасывается большое количество гормонов счастья – дофамина, серотонина, окситоцина и эндорфинов. И если подмечать все приятности, которые делают тебе окружающие люди, и благодарить за все, даже за мелочи, в крови постоянно находятся гормоны счастья, и ты сам счастлив от этого. Получается, что благодарность нужна в первую очередь нам самим. Благодарность делает счастливым и того, кого благодарят, и того, кто ее выражает сам. Тому, кого благодарят, идет плюс в карму, и открываются новые возможности за то доброе дело, которое он тебе сделал. А для того, кто выражает благодарность, тоже открываются все двери и все пути в жизни, просто потому, что благодарных людей все любят и им хочется помогать еще и еще. А кроме того, благодарность дарит приятные эмоции и заряд положительной энергетики обоим. Похвала и комплименты. На Западе люди любят радовать собеседника и говорить приятности. Они подмечают, как любые мелочи, то, что достойно похвалы во внешнем виде, манерах, речи собеседника, так и крупные достижения. Образованность, культуру, ценные идеи, профессиональные достижения, полезный вклад в жизнь общества и так далее. Как вы уже, наверное, догадались, когда мы хвалим кого-то, гормоны счастья выбрасываются в первую очередь у нас самих. И это еще один легкий способ стать счастливым человеком и иметь постоянный запас положительной энергии при общении. А кроме того, иметь теплые, дружеские, хорошие отношения со всеми окружающими и быть желанным гостем в любом доме. Возвращать вопросы. Очень часто я замечала такое, что люди, не имеющие опыта в общении, зацикливаются при общении на себе. Их что-то спрашивают, они отвечают. При этом интересуются только собой, говорят только о себе, не проявляют интереса к собеседнику. На Западе принято возвращать вопросы. То есть, если тебя спросили, как дела, вежливый человек что-нибудь ответит и сразу же спросит в ответ: «А как твои дела?» Если тебя спросили, как тебе погода сегодня, или как твое самочувствие сегодня, вежливый, хорошо воспитанный человек что-нибудь ответит по ситуации и задаст тот же вопрос собеседнику. Также и с вопросами, требующими более развернутого ответа. Например, если тебя спросили, что ты думаешь о последних политических событиях, вежливый человек не только озвучит свою собственную точку зрения, но и поинтересуется мнением собеседника. Неопытные в общении люди часто зацикливаются на себе, охотно высказывают свое мнение, но при этом напрочь забывают о том, что говорят живым человеком, у которого тоже есть своя точка зрения и которую он тоже хотел бы озвучить. Общение с людьми, которые зацикливаются на себе и не возвращают вопросов собеседнику, такое общение быстро сходит на нет. Общаясь с таким человеком, создается впечатление, что ты ему не интересен, и все, что касается тебя, ему не важно. Поэтому от таких людей очень быстро сливаются и в дальнейшем не стремятся общаться дальше. С человеком же, который живо интересуется собеседником, хочется общаться еще и еще. При этом не обязательно ограничиваться только возвратом вопросов собеседника. Вопросы можно разнообразить со своей стороны, придумывать и задавать новые. Главный принцип тут – чем больше ты интересуешься собеседником, тем больше он чувствует себя нужным, интересным, любимым, значимым для тебя, и, следовательно, тем больше и больше будет хотеть продолжать общение с тобой еще и еще. Всем известно, что люди на Западе постоянно всем улыбаются. Нашим людям такая улыбка кажется искусственной и натянутой, просто потому, что у нас так не принято. Однако люди на Западе воспринимают улыбку как что-то естественное, как почистить зубы утром, как сказать «здравствуйте» при встрече, как ходить в чистой и отглаженной одежде. Это часть этикета, дань вежливости и при этом абсолютная норма жизни, которая самими жителями Запада воспринимается как естественная и неотъемлемая часть культуры. Исследования показали, что когда мы улыбаемся, мы подключаемся к той зоне мозга, в которой хранятся записи о всех позитивных событиях, моментах радости и счастья нашей жизни. Активизируются зоны, где хранится наш позитивный опыт. В кровь начинают выделяться гормоны счастья, и через некоторое время мы уже чувствуем себя хорошо. Ученые пришли к выводу, что если в плохом настроении и самочувствии попробовать улыбаться – даже если не хочется, через 2-3 минуты начинают выделяться гормоны счастья, а через 5-6 минут вся грусть проходит и настроение поднимается само собой. В эзотерике есть такая техника – утром после пробуждения, лежа в постели, улыбнуться всем телом от уха до уха, через пяточки ног. Таким образом все органы просыпаются и сразу с утра заряжаются положительной энергией, так необходимой им для здоровья. На этом же принципе основана целительская система М.С. Нарбекова. Одна из техник его курса – улыбаться последовательно каждым органам, говорить каждому органу приятные слова любви, похвалы и благодарности. Курс Нарбекова творит просто чудеса. У людей излечиваются традиционно неизлечимые заболевания, проходят многолетние хронические заболевания, вырастают новые органы на месте удаленных. Ключевое тут регулярность и многократность проведения всех практик курса. Также могу сказать по себе, что я лично очень люблю общаться с улыбающимися людьми. От такого общения повышается настроение, увеличивается количество положительной энергии, и потом думаешь, с каким приятным человеком я пообщалась. Юмор. Недавно общалась со свекровью, и она сказала мне, что мне в тебе нравится, так это то, что ты никогда ни на кого не обижаешься. Все переводишь в шутку, понимаешь юмор. И я действительно такой человек, что меня практически невозможно обидеть и поссориться со мной. Я люблю смеяться в первую очередь сама над собой и быстро разруливаю любой конфликт, все переводя в смех и юмор. И мне очень легко и хорошо с такими же, как я, веселыми и легкими в общении людьми. Эта черта характера очень помогает мне сглаживать любые острые углы, строить хорошие отношения с любыми, даже с самыми проблемными людьми, всегда пребывать в атмосфере радости и счастья и купаться в этой атмосфере в своем доме, в своей семье. При этом я знаю людей, которые очень серьезно ко всему относятся и не умеют смеяться и переводить любую проблемную ситуацию в шутку. Таким людям гораздо тяжелее жить. Они постоянно с кем-нибудь конфликтуют, часто они очень обидчивы, и в их присутствии долго находиться просто тяжело. И если от природы нет чувства юмора и не умеешь смеяться над собой, это не приговор, и этот талант вполне можно развить. Я стараюсь каждый день хотя бы 5-10 минут читать в сети анекдоты на русском и на английском, посмотреть юмористические передачи, пообщаться с веселыми людьми, хотя бы просто для радости, для положительных эмоций, ходить с друзьями-весельчаками на шашлыки и на дискотеки, даже если ничего особенно ценного и полезного для моей души это общение не несет. Для себя я считаю, что таким образом проведенное время – это моя инвестиция в счастье. А счастье, наверное, это и есть та цель, ради которой мы приходим в этот мир и живем. Выбор внутреннего измерения. Рай внутри нас. Я знаю многих людей, долгое время пребывавших в депрессии и привыкших вариться в негативных эмоциях и строить общение на низких частотах. Таким людям счастливые, улыбчивые люди кажутся идиотами, и они настолько привыкли к своему внутреннему аду, что высокие вибрации радости и счастья кажутся им неестественными, чуждыми, легкомысленными, глупыми, пустыми и ненужными. На самом деле я считаю, что счастливые люди работают на светлых энергиях. Не потому, что они идиоты. Среди счастливых людей есть множество умных, образованных, успешных, выдающихся личностей. Просто мы понимаем, что в любой ситуации можно быть как счастливым, так и несчастным. И мы когда-то сделали для себя выбор быть счастливыми и культивировать в себе светлые энергии и положительные эмоции при любых обстоятельствах жизни и наслаждаться нашим внутренним раем. Быть счастливым и быть несчастным – это просто наш выбор. И то, как мы проведем остаток жизни, зависит от нас самих, просто от того внутреннего измерения, которое мы выбрали сами. У меня есть маленький ключик, несложная техника, с помощью которой я быстро переключаюсь в состояние внутреннего рая в любое время, когда мне это нужно. Я повторяю несколько раз про себя простую настройку-аффирмацию. Я спокойна, радуюсь, счастлива, все уже хорошо. И проникаюсь этими эмоциями и состоянием. Эта маленькая хитрость очень помогает мне, особенно когда я чем-то расстроена или обесточена. Буквально несколько раз, повторив эту несложную настройку, я вхожу в светлое позитивное состояние, накапливаю положительный потенциал и потом уже весь день пребываю в нем и общаюсь с окружающими в позитивном ключе, заряжая светом и радостью и себя, и окружающих. Если вам понравились какие-то полезные привычки и вы хотите развить их у себя, можно очиститься от всего, что вам мешает, с помощью техник очищения из приложений и заложить полезные привычки на будущее с помощью техник трансформации и перепрограммирования из приложений.